Глава 22. Майя. Бриз с моря ласкал волосы, а теплое южное солнце опаляло кожу. Я толкала коляску, следя за тем, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на кожу малыша. Мое маленькое сокровище. Всматриваясь в его личико, я не могла сдержать улыбки. Он был так похож на Антона. Те же черты, та же ямочка на подбородке. Но глаза были точно как у Ярослава. Пронзительно голубые. Словно кусочки летнего неба. Я старалась наслаждаться этим моментом спокойствия, этой безмятежностью, которой дарило море. Такие мгновения помогали заглушить постоянную тревогу, засевшую глубоко внутри. Приказывала себе: «Дыши, Майя, просто дыши, все хорошо, никто не найдет вас здесь». Но сколько бы я ни убеждала себя, страх не отпускал. Каждый неожиданный стук в дверь, каждый пристальный взгляд незнакомца заставлял сердце замирать. В голове роилась одна мысль: они заберут его, отнимут моего мальчика, лишат его материнской любви, запрут в золотой клетке и вылепят из него подобие самих себя. Но я не позволю. Костьми лягу, но не отдам ребенка. Год назад, когда я сбежала от Воронцовых с помощью Вероники, я не знала, справлюсь ли, но справилась. С первых дней я решила, что не буду полностью зависеть от денег Вероники. Каждый потраченный рубль казался мне проклятием, долгом, который я обязательно должна вернуть. Как только появилась возможность, я начала работать из дома. По вечерам корпела над статьями в качестве медицинского копирайтера. Оказалось, в этом я даже хороша. И постепенно заказов становилось все больше. А днём подрабатывала администратором в частных клиниках. Обрабатывала документы, общалась с пациентами, планировала их визиты. И хотя доход был скромным, но эти деньги совсем не казались лишними. Впрочем, снимать скромную квартиру мне все же приходилось на деньги Вероники. Но я знала, что наступит момент, и я встану на ноги. Кроме того, работа позволяла сохранить трезвый рассудок, иначе я погребла бы себя в переживаниях о Воронцове. Но стоило на город опуститься темноте, как грудь сжимала острая тоска по старшему Воронцову. Она клещами впивалась в сердце, не отпуская и причиняя боль. И до сих пор меня мучил стыд, потому что я почти не вспоминала Антона. После множества бессонных ночей я была вынуждена признать, что Воронцов, скорее всего, был прав в оценке наших отношений. Для Антона я была интересным развлечением, чем-то новым и необычным, но временным, до тех пор, пока ему не надоело бы махать мной, как красной тряпкой, перед лицом разъяренной матери. И, вероятно, не случись эта беременность, вскоре он заменил бы меня на более подходящий ему вариант. А он стал для меня первой любовью девчонки-отличницы, которая, наконец-то, вкусила жизнь во всем разнообразии ее красок. Оттого и придала нашим отношениям большую глубину, чем было на самом деле. Но все же, какой бы сложной ни стала моя жизнь из-за беременности, я ни разу не пожалела о ней. Потому что полюбила своего ребенка еще когда он был размером с фасолину. С рождением Вани все изменилось. Материнские чувства затопили меня целиком, заглушая тоску по мужчине, который предложил мне стать его содержанкой. А еще он оказался чудом, а не ребенком. От девочек, с которыми мы вместе гуляли с колясками, я наслушалась страшных историй. Их дети совсем не давали им выспаться. Мой мальчишка словно знал, как много мне приходится работать, и берег меня. «Иван Антонович, смотри, чайки!» Я наклонилась к сыну, указывая на птиц. Конечно, он еще не мог разглядеть парящих высоко над морем птиц, но реагировал на их крики, демонстрируя мне самую очаровательную в мире улыбку. Я назвала его в честь своего дедушки, который был добрейшим человеком и искренне меня любил. Он научил меня никогда не сдаваться, всегда верить в лучшее, даже когда кажется, что весь мир против тебя. Я поправила солнцезащитные очки и замедлила шаг. Решила сделать небольшой крюк и пройти мимо пристани. Мне нравилось смотреть на лодки и пришвартованные яхты, покачивающиеся на волнах. И вдруг что-то заставило меня замереть. Холодок пробежал по спине, словно кто-то провел по ней ледяным пальцем. Ощущение знакомого взгляда, того самого, который я так часто чувствовала на себе в доме Воронцова. Медленно, почти против воли, я обернулась и увидела его. Ярослав находился в нескольких метрах от меня. Высокий, стройный, в светлом костюме, который прекрасно на нем сидел, подчеркивая широкие плечи и узкие бедра, стоял, спрятав руки в карманы брюк. Даже с расстояния в несколько метров я ощутила, как он напряжен. Паника накрыла меня волной. Самые страшные опасения подтвердились. Он нашел нас. Он пришел забрать Ваню. Не раздумывая, я развернула коляску и быстро пошла в противоположном направлении, почти переходя на бег. Сердце колотилось так, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. «Майя!» Его голос, такой знакомый и одновременно чужой, догнал меня. «Пожалуйста, подожди!» Я не остановилась, лишь ускорила шаг. Люди оборачивались на нас, но мне было все равно. Главное — увести Ваню, спрятать его. Хотя я уже знала, что поздно. «Майя, я не причиню вреда!» Он уже был рядом, догнал меня своими длинными ногами. «Пожалуйста, выслушай меня!» Я резко остановилась и повернулась к нему, готовая защищать своего ребенка до последнего. «Что тебе нужно?» Мой голос дрожал от напряжения. «Как ты нас нашел?» «Случайно!» Выдохнул он, остановившись в паре шагов от меня. «Я приехал сюда по работе, не искал вас здесь, хотя искал везде, весь этот год».